Глава 12. Центр спасения животных «Дневной свет» занимает участок пустоши неподалеку от развилки номер 3 на шоссе М-50. Они идут по ветхому двору старой фермы. Элла у мамы на бедре, Софи прыгает по лужам. Райан, видавший виды рабочей рубашки с ослабленным галстуком. В руке старое ведро из-под краски. Киара заехала за ним в Гласновен. Он сказал, так будет проще, чем ехать двумя машинами. Она чувствовала слишком сильную усталость, чтобы отказать. Кажется, что кожа на лбу как-то неестественно натянута. Сейчас, когда органы чувств в состоянии повышенной готовности, она с трудом переносит запах навоза и бензина. Они идут по дорожке к приюту для животных, и Райан вдруг кладет руку ей на талию и целует в висок. Застенчиво улыбается. «Будем надеяться, это поможет». «Скай, Рокки и Гонщик!» — Софи заглядывает в ведро. Она назвала птенцов именами щенков из щенячьего патруля. Возможно, не лучшая идея, ведь теперь они цвета тухлого куриного филе, серые с зеленоватым оттенком. «Птенчики!» — хлопает в ладоши Элла. У Райана вялый и сонный взгляд родителя, который провел ночь у больничной койки. Киноплёнка воспоминаний. Первое свидание, встреча на ступенях в парке мира, свет играет на белой пене фонтанов, его рука скользит по ее затылку. Взгляд после поцелуя. Никогда она не чувствовала себя такой желанной. Он снова приехал в Ирландию через неделю, и 7 ночей подряд Киара провела в его односпальной кровати, каждый день бегая домой за чистой одеждой. Мама и Шинейд наблюдали за ее появлениями и исчезновениями с волнением и любопытством, как будто и сами подхватили эту головокружительную лихорадку любви. Райан приходил к ней на лекции в университет, наблюдал, как она пишет конспекты, покровительственно держа руку на спинке ее кресла. Стоп, стоп, стоп. Она привыкла ждать от него грубостей, взглядов презрения и пренебрежения, но вынуждена напоминать себе, что доброта в его случае — это выбор, результат решения, которое он принимает, чтобы достичь цели. Из сборно-разборного барака в дальнем конце двора выходит мужчина с длинной рыжей бородой и в черной вязаной шапке. Лицо серьезное, рукава военной камуфляжной рубашки закатаны до локтей, как будто он заранее приготовился к грязной работе. «Оуэн», — представляется он и пожимает руки посетителям. Райан молчит, поэтому Киара против собственной воли пускается в объяснение по поводу птенцов и места их обнаружения. Оуэн заглядывает в ведро. Это еще не оперившиеся птенцы, даже птенцами их не назовешь, слишком маленькие. Они не живут вне гнезда. Он складывает руки на груди, неодобрительно качает головой. Потом что-то бормочет. Киаре удается уловить всего два слова. «Чёртовы дебилы». Он что, думает, мы нарочно похитили этих птиц? Нарочно вынули из гнезда? Оуэн наклоняется над ведром, упираясь своими большими ладонями в колени. Они нуждаются в постоянном питании. Видели, как птицы подлетают к гнезду каждые несколько минут? Этот механизм невозможно воспроизвести в домашних условиях. Он распрямляется, вздыхает, чешет голову, потом переводит взгляд на них. «Чаю?» Райан качает головой. «С удовольствием», — отвечает Киара. «Присаживайтесь». Оуэн делает жест в сторону складных стульев в стороне. 5 пушистых коричневых цыплят и испачканные грязью гусь гоняются друг за другом между деталями разобранного автомобиля и обломками компьютера. Киара садится на стул и смотрит, как Софи бегает за взволновавшимися утками, и Элла ходит за ней по пятам. «Милые!» — слышит она свой собственный голос, звенящий в воздухе, когда его уже никто не слышит. Ноги так отяжелели, что нет сил подняться и догнать дочерей. В присутствии Райана ее накрывает знакомое чувство полного изнеможения. «С девчонками все будет в порядке. Оставьте их в покое». Оуэн протягивает ей пенопластовый стаканчик с обжигающим горячим чаем, который она берет в обе руки, радуясь теплу. Он садится на стол рядом с ней и прикуривает, прикрывая сигарету ладонью от ветра. По территории ходят и другие работники. Пара подростков расчесывают пегово пони. «Они выживут, эти птенцы?» — спрашивает Киара. Оуэн щурится, выдыхает облако дыма. Трудно сказать. Птенцы почти никогда не выпадают из своих гнезд. Эти слишком малы. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Они поднимаются и вслед за Оуэном обходят здание, за которым в молодой рощице видят импровизированный вольер для птиц. Услышав его голос, птицы начинают хлопать крыльями. Две садятся на ржавое заграждение. «Видите эту птицу?» Оуэн показывает на более мелкую из двух. «Это серая ворона. У вас птенцы именно этого вида. Смотрите, если ворона сует голову под крыло, значит, ей страшно. В неволе любая ворона чувствует себя очень несчастной, если остается одна. Испытывает сильный стресс. Знаете, что такое импринтинг? Вы становитесь для нее мамой, без вас никак. Для таких крошечных птенчиков, как у вас, самое главное — это тепло. Тепло, безопасность и питание». «Мы надеялись, вы их возьмете к себе», — говорит Райан. «Очевидно, вы настоящий эксперт. То, что вы тут делаете, просто уму непостижимо». «Места нет», — мотает головой Оуэн. Ему не нравится Райан. Киара чувствует. За годы брака она много раз замечала, что некоторые люди мгновенно настораживаются в присутствии ее мужа. «Резонно», — говорит Райан с напряженной улыбкой. Пегги и пони тихо ржет неподалеку, стучит копытом в сухую землю. Девочка-подросток гладит его шею, разговаривает успокаивающим тоном, будто в чем-то его убеждает. «Вот что», — говорит Оуэн, — «я отдам вам старую инфракрасную лампу. Каждую ночь ставьте своих птенцов под нее, так им будет теплее. Кто знает, вдруг это поможет». Пока Оуэн ходит за лампой в барак, Райан обнимает Киару, пытается поймать ее взгляд. К своему ужасу она обнаруживает, что он плачет. «Я тебя так люблю», — говорит он. «Мне жаль, если я тебя как-то ранил. Я жизнь отдам за то, чтобы все исправить. Я не могу без тебя жить». Киара опускает взгляд в ведро в его руке, корчащиеся птенцы размером с Эллину ладошку. Совсем крохи, беззащитные. Они раскрывают розовые клювы, похожие на значки бубновой масти, и снова начинают пищать, звать мамочку, поворачивает слепые глазки к угасающему свету дня. Машина трясется и подскакивает на ухабах и рытвинах, когда Киара покидает территорию центра спасения. Она машет рукой Оуну, который стоит в дверях барака. Он машет в ответ. Интересно, что он о ней думает? Обо всей их семье? Райан сидит на пассажирском сиденье, на коленях ведро с птенцами, инфракрасная лампа в ногах. Он высмаркивается, промакивает глаза. Говорит: «Спасибо за помощь, малыш». «Не за что», — бормочет она. На заднем сиденье Элла ведет беседы с прыгуном. Софи плюет на пальчик и рисует сердечки на окне. Киара чувствует на себе пристальный взгляд Райана. Он кладет руку ей на бедро. Мышцы каменеют от его прикосновения. Вороны используют дома как замену крутым обрывам. Из всего, что рассказал им сегодня Оуэн, именно это предложение Киара увозит с собой к дому, вдоль шоссе, в Гласновен, стараясь не обращать внимания на руку мужа на бедре. Вороны предпочитают строить гнезда в ветвях большого дуба или на крутом утёсе, — сказал Оуэн. Но если ни то, ни другое недоступно, они довольствуются домами. Дома могут играть роль крутых обрывов. Оуэн сказал еще одну вещь. На ее вопрос, как долго птенцы обычно остаются в гнезде, он, нахмурившись, ответил: «Не так долго, как кажется людям. Сами подумайте, если вы птица, гнездо едва ли не самое опасное для вас место. Естественно, ведь хищники знают, где вас искать». Транспортный поток ползет так медленно, он все не убирает руку с ее бедра. По ощущениям, проходит несколько часов, когда она, наконец, останавливается на обочине возле их старого дома. Райан выходит с ведром и лампой, наклоняется и заглядывает в салон. «Увидимся завтра, малышки», — говорит он, а потом переводит взгляд на Киару. «Люблю тебя». Она кивает и решает ничего не отвечать. И плевать ей хотела на последствия. Она выворачивает на главную улицу, ведущую в центр, и сильно давит на газ. Сегодня она никак не может уснуть. Услышав из номера Кэти звук работающего телевизора, она выходит в коридор, подпирает дверь блестящей фиолетовой кроссовкой Софи, стучит в дверь 125. Кэти открывает, и Киара шепчет вместо приветствия: «У тебя есть шоколад?» Кэти смеется, шепчет в ответ: «Зайди на секунду, Люси только что уснула. Адам и Лайра где-то шастают». Номер 125 больше похож на обычную гостиную, чем на номер в отеле. Это немного сбивает Киару с толку, будто она из гостиничного коридора зашла прямиком к кому-то в дом. Кэти заменила белое постельное белье на пододеяльники с крупными цветами. Заметив Киарин интерес, она улыбается. Из лучшей коллекции Пенни. На кроватке Люси, пододеяльник со свинкой Пеппой и вязаный пледик. На подоконнике рамки с фотографиями. Рядом с маленьким электрическим чайником — рисоварка. «Дар небес», — замечает Кэти. «Только ее приходится прятать. Нельзя, чтобы эти говнюки заметили, что ты ей пользуешься». Гостиничные фото эпохи колониализма убраны. На их месте изображение ночного Бруклинского моста на холсте. Еще несколько фотографий крепятся на дверях гардероба. Дни рождения, пикники на пляже. Кажется, здесь совсем другое освещение. Все благодаря китайским фонарикам, приделанным к кронштейну для штор. Одно скажу. Здесь точно стало лучше, чем в первый день, когда мы тут оказались. Я была в разобранном состоянии. Тут было как в притоне. Ну, смотри-ка, что-то можно сделать. Так, и где же вкусняшки? Клянусь, если они их сожрали... Из-за нахлынувшей симпатии Киара не может сдержать улыбку. Забавно, как быстро порой развивается дружба в неприятных жизненных обстоятельствах. Кэти достает из шкафа упаковку из 6 киткатов. Пойдем, посидим в коридоре. Они садятся на пол между номерами и начинают тихий разговор. Открывается еще одна дверь. Из 134 номера выходит пара. Им явно не больше 19-20 лет. У них крошечный младенец, рожденный как будто бы всего несколько дней назад. Парень кивает Киаре и Кэти, когда ребята проходят мимо. «Как дела? Все в порядке?» Он дотрагивается до козырька бейсболки. Старый мужской жест. Грудь колесом, низкий голос. Его девушка кутается в худи. Тушь комочками делает ее еще моложе, словно перед ними ребенок, играющий во взрослую жизнь. На ее лице смущение и растерянность. Киаре хочется обнять ее и сказать: «Поверь, я тоже не знаю, как тут оказалось». Как можно притащить такого крошечного младенца жить в гостиничный номер, Киара? Вот как? Словно читая ее мысли, Кэти вдруг спрашивает: «Как ты себя чувствуешь? Все еще подташнивает?» «Уже немного лучше, сейчас почти 12 недель». Они разворачивают по киткату. Киара с трудом пытается сформулировать мысль, говорит: «Я знаю, кто-то считает эгоистичным то, что я решила родить еще одного ребенка. Кто-то скажет, я не должна это делать вот так». Кэти кивает. «А ты хотела бы не рожать? Есть разные варианты, скажем, в Англии. У меня друзья так сделали. Нелегко, конечно, дорого». Киара качает головой. Как представить, что снова окажется в аэропорту, этот терминал, зал вылетов, кто присмотрит за девчонками? С собой она их взять не сможет. И если не вернется в Эдем на ночь, их номер отдадут другим. Их номер. Как будто они им владеют. Придется искать что-то еще. От одной мысли накатывает ужас. И усталость. И невыносимая тяжесть. Кого ты обманываешь? Дело не только в этом. Сама прекрасно знаешь, дело совсем не в этом. Это не решение. Это результат отсутствия решения. Кажется, уйти было единственным радикальным поступком, на который она способна, и теперь, как следствие, ее сковали вялость и инертность. Она способна думать только о том, что дети будут есть в следующий прием пищи, только о следующем звонке в службу размещения, только о следующей встрече детей с Райаном. Не больше. Ее тело свободно движется по заданной траектории. Грудь растет, ночами сводит ноги, в животе ощущение пойманных в банку мотыльков. Она не знает Кэти достаточно хорошо, чтобы все это объяснить, но даже если бы она решилась, то какие слова бы подобрала? «Спать пора», — говорит Киара и поднимается с пола. Кэти тоже встает, потягивается. «Верно, пора придавить подушку. Собираюсь позвонить Алекс, договориться о встрече. Будь аккуратна с бывшим. Идет? Я серьезно, милая, сколько в мире страшных историй». Киара лежит в постели без сна, и ее пальцы нащупывают шрамы внизу живота. У нее было два кесаревых сечения в течение 2 лет, оба экстренных, два тонких белых шрама, напоминающие провода, что тянутся от одной линии электропередачи к другой вдоль горизонта. Дважды ее разрезали, дважды она наблюдала за хирургической шторой очертания врачей, которые вынимали из нее ребенка. С чем еще сравнить происходящее в ее жизни, если не с еще одним разрезом? Может быть, она все перепутала? Может быть, он любящий муж, а все сложности были по ее вине? Она готова собрать все доказательства, прикрепить на пробковую доску, соединить виновных и мотивы преступлений красной нитью. Но от этого у нее все равно не появятся ответы. Единственные свидетели — Софи и Элла, слишком маленькие, чтобы вспомнить, что происходило дома. Тело прощает последним. Даже после того, как Райан извинился, открыто заплакал в центре спасения животных, после того, как она сказала «всё в порядке», даже теперь, когда он выхаживает маленьких воронят и пишет ей нежные любовные послания в сообщениях, ее тело по-прежнему помнит то самое чувство. Она сидит на постели, прикрывая Эллу рукой, а он в ярости колотит кулаком воздух, щелкает челюстью, выпучивает глаза, а она сидит и думает: «Господи, он сейчас меня ударит». Даже сейчас, когда она сказала ему, что прощает, и от одной мысли о разводе ей становится дурно, когда она так отчаянно хочет сохранить свою молодую, еще не оперившуюся семью, что-то в ее теле, кончики пальцев ног, мочки ушей, кожа под коленями, внимательно прислушивается и находится в полной готовности сорваться с места и упорхнуть.